Глава 3. Единственное, о чем сожалел, так это то, что у меня нет при себе гранаты, а лучше двух. Успея я выдернуть кольца, эта отвратительная тварь, переваривая меня, точно получила бы изжогу от такой острой приправы. В бесконечном хаосе этого момента у меня наконец получилось сделать хриплый вздох, и воздух снова хлынул в легкие. Боль никуда не делась, но по крайней мере вернулась способность дышать. И я обнаружил, что все еще смотрю в бездну темных глаз суперэлиты. Однажды в одной умной книге я прочитал умную фразу, врезавшуюся в мою память: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». В моем мире Доноре, том, где я изначально родился, ученые-мужи эту фразу трактовали самыми разнообразными способами. Обычно говорили, что развитие технологий современной цивилизации отравляет душу человека, самую ее суть. Что часто люди при борьбе со злом сами становятся чудовищами, потому что они пытаются делать добро такими же злыми и бесчеловечными методами, а их душа при этом грубеет, и в ней остается мало человеческого. Но я после попадания в этот мир воспринимал эти слова буквально. Только попав в улей, я преобразился внешне. Если бы надо мной не поработала брусника, пока я лежал в коме, то, скорее всего, я бы стал еще уродливее Мальвины. Весь мой путь был отмечен схватками с настоящими чудовищами, а не метафорическими, рожденными фантазией праздного соевого куколда. Строго говоря, я и в своем мире занимался тем же самым. И тут не переродился внутренне, не стал чудовищем сам, хотя к этому были все предпосылки. Так что мне было не стыдно погибнуть. Хотя немного обидно уходить сейчас, когда я только нашел свою стезю в улье. Но жизнь, она вообще несправедлива. Говорят, что глаза — зеркало души. Буркалы суперэлитника были черны, и в них не светилось ничего, кроме пустоты. Казалось, они были порталами в злобную вселенную, кишащую древней ненавистью, превосходящей время и тварный мир. Громкое урчание чудовища сочилось злорадным удовольствием и алчным предвкушением. В моей крови бурлило столько адреналина, что у меня получилось оттолкнуться от земли и перекатиться, когда на меня обрушилась когтистая лапа. Тело запротестовало против внезапного движения. Каждый мускул заныл тупой болью, заставив меня сожалеть о том, что я вообще начал противодействовать элите. Тем не менее, где-то в глубине истерзанной плоти шевельнулась решимость бороться до конца, подогретая злостью на всю эту дурацкую и несправедливую ситуацию. Смерть так долго была моей спутницей, что стала мне уже больше, чем подругой. Да, у нас с Кослявой определенно куда более близкие отношения, чем мне бы хотелось, но, видимо, желание жить во мне было настолько сильным, что его не смогли подавить ни боль, ни разочарование. Начал обретать форму план, рожденный безысходностью, отчаянием и желанием выжить. Я со стоном откатился еще раз, избегая очередного удара лапой, глубоко вздохнул, успокаивая эмоции и готовясь направить всю суть своего знахарского дара в последний отчаянный удар. Пришло время использовать, может, не такую мощную чистую энергию оборотной стороны знахарского дара, текшую по моим энергетическим каналам. Да, мой удивительный нодевый меч все еще лежал по другую сторону тела элиты, но его свойство — лишь проводник моей собственной силы. Без меня он просто баснословно дорогая и редкая, но совершенно бесполезная железка. Я сосредоточился на своем даре. Казалось, будто воздух сгустился вокруг меня от невидимой силы, когда я использовал темную сторону своих способностей, силу, о которой даже не знают те, кто ею владеет, а те, кто знают, нередко шарахаются от нее. Пожалуй, что я и от них ничем не отличался, так как вспоминал про нее только в те моменты, когда это была моя единственная надежда на спасение. Суперэлита устала играть со мной и рванула вперед. Ее массивный силуэт двигался с удивительной для такого чудовища скоростью. Челюсти клыкастой пасти широко раскрылись, готовые сожрать меня целиком. Я дернулся в сторону и избежал встречи с пастью, но меня накрыло когтистой лапой, впечатывая в землю. Все кости, суставы и связки в моем многострадальном организме затрещали, но я сумел переплести свои энергетические каналы с меридианами развитого зараженного и высвободил всю накопившуюся внутри меня деструктивную энергию. Увы, наблюдать знахарским надзрением, что происходит с энергетической системой суперэлиты, я не смог, удерживая себя от потери сознания только усилием воли. Видимо, я снова не все сделал правильно, потому что чудовищная пасть вновь устремилась ко мне. Повторить попытку не вышло, так как мой внутренний резервуар, да и я сам были уже вычерпаны до самого донышка. Однако в тот момент, когда я в который уже за сегодня раз попрощался с жизнью, что-то ударило суперэлиту, готовую меня сожрать с такой силой, что из пасти у нее хлестнул кровавый фонтан. Кровавые струи прибавлялись и множились. Одна, вторая, третья. Я и так дышал с трудом, а потоком льющийся на меня тошнотворный, липкий, вонючий, красный хор только усугублял состояние. Меня замутило, и сознание начало уплывать. С низким тихим урчанием, эхом разнесшимся по полю битвы, зараженный содрогнулся, и его тело обмякло. Тяжелая морда, усиленная шипастыми пластинами костяной брони, ткнулась в землю в каких-то сантиметрах от меня. Я лежал, задыхаясь. Зрение то прояснялось, то снова плыло. Воздух был насыщен металлическим запахом крови и едкими газами стреляного пороха. Мое сердце колотилось в груди, как барабан. Каждый удар свидетельствовал о жизни, которая все еще текла во мне. Когда чувства медленно вернулись, я ощутил присутствие поблизости. Над павшей элитой стояла фигура. Ее силуэт был едва различим на фоне встающего светила. «Ты кто?» — удалось прохрипеть мне. Голос был слаб от напряжения и боли. «Жак и в кусто, блин, в прорезиненном пальто!» — воскликнула Анютка, упав рядом с лапой дохлой суперэлиты на колени. Я облегченно выдохнул и вгляделся в девочку. Кожа ее была покрыта сажей и грязью, словно она сама была частью этой нескончаемой и бессмысленной войны. Но серьезных повреждений я не увидел. «Орк, хватит валяться!» — воскликнула она. Едва сдерживая слезы, девочка пыталась отогнуть один из когтей, прижавших меня к земле. Я честно пытался ей помочь, но суставы заскрипели, а мышцы предательски отказались слушаться. Так что вместо того, чтобы выбраться, я позорно потерял сознание от усилий. А когда очнулся, надо мной склонилась другая женщина, которую я не сразу узнал. «Ты был близок к поражению», — сказала графиня. «Но твоя воля не позволила тебе пасть. Это редкое качество, орк. Дары той или иной ценности прорезаются у всех рано или поздно, а воля...» «Кто спас меня?» — спросил я, чувствуя, как сознание снова начинает уплывать. «Вы?» Она усмехнулась. Эта улыбка была одновременно и доброй, и мягкой. Я почувствовал нежные ладони Ольги Анваровны на своих щеках. «Спасла тебя Анечка, сокровище наше чумазое. А Весолом Валерьевич влил ей духа Стикс из одного своего артефакта, а потом она и прибила суперэлиту». «Оля, ради чего ты возишься со мной?» Сорвался с губ вопрос сам собой. Я даже не заметил, что нарушил субординацию, назвав графиню не по имени-отчеству, да еще и перейдя на «ты». Но Анваровна то ли не обратила на это внимания, то ли списала все на мое состояние. «Хотела бы я тебе ответить». Она оглянулась, словно хотела убедиться, что ее никто не услышит, кроме меня, и, наклонившись над самым моим лицом, едва слышно произнесла. «Ради будущего. Как только ты сможешь контролировать свои дары, ты превратишься из пешки в ферзя». Я попытался понять ее слова, но физическая боль и истощение затмевали разум, а тонкий запах духов туманил разум. «Я не понимаю, не знаю как», — выдавил я с трудом, путаясь в мыслях. Она наклонилась еще ближе, почти коснувшись моего лба, едва слышно прошептала. «Ты не один». Глубоко внутри меня что-то отозвалось, словно пробуждаясь от долгого сна. Я почувствовал, как тонкие нити энергии, затихшие и спутанные, вдруг начали шевелиться, словно струны, которые наконец-то нашли свою мелодию. «Время еще есть», — продолжила Ольга Анваровна. Ее голос был полон уверенности и спокойствия. «Я тебя подлатаю сейчас, но тебе нужно научиться управлять своими дарами тоньше. В Стиксе все зависит от того, насколько ты сможешь понять и принять свои силы». Я ощутил, как ее целительный дар воздействует на меня, проникая в израненное тело, подобно каплям воды, медленно размывающим камень. Закрыв глаза, я попытался сосредоточиться на исцелении и на этой новой информации, которая начала прорастать внутри меня. Где-то в глубине души я знал, что она права. Я не один, и даже в этом бесконечно враждебном мире есть те, кто готов помочь мне найти свой путь. Вопрос только в том, как дорого за это придется заплатить. Не сомневался я только в том, что платить придется. Всегда приходится. Кажется, я снова потерял сознание. А когда снова открыл глаза, Ольга Анваровна все еще находилась рядом. Но взгляд ее был привычно ехидным, а сама она выглядела как обычно. «Давай руку», — сказала она. «Хватит валяться. Время действовать». На автомате я взял ее за руку и встал на ноги. Хватка графини оказалась не по-женски сильной. Пожалуй, теперь я поставил бы на нее, если бы нам вдруг пришлось состязаться в армрестлинге. Окружающий мир обрел четкость. Хоть меня еще и мутило, но я уже был почти в порядке. Посмотрев на миниатюрную Ольгу Анваровну сверху вниз, задал всего один вопрос. «Та баба на элитнике!» Но, вопреки моим ожиданиям, она отрицательно качнула головой. «Ушла, выдра крашеная!» «Как?» «У нее была еще одна стая зараженных. Они и помогли ей уйти». Я выругался.